Лика, ты собралась? Рита уже не скрывала раздражения. Сколько можно ждать? И вообще, что там собираться? Не в двухнедельное путешествие по Европам едут, а на 3 дня в деревню. Сама Рита давно упаковала сумку. Лика уже 2 часа занималась сборами. Металась из комнаты в ванную и обратно. Видно, и вправду собирала чемоданы, как для месячного круиза. И наверняка ведь уложила совершенно не то, что понадобится в полевых условиях. Вместо кроссовок – босоножки на шпильке, вместо джинсов – короткую юбчонку, а то и не одну, а 5. Вместо свитера – 10 микроскопических маек и топиков. Знаем, плавали. «Лика!» – рявкнула, выходя из себя Рита. Она бы так не нервничала, если бы под окном в 3-й раз не раздался нетерпеливый автомобильный гудок. Из-за закрытой двери комнаты донесся грохот, будто на пол упала книжная полка. Затем последовало крепкое словечко, брошенное в сердцах младшей сестрой. И через минуту на пороге появилась Лика, собственной персоной. «Ну что ты так нервничаешь?» – недовольно спросила она, небрежным жестом откидывая за спину тяжелую светлую косу. «Если тебя не поторопить, до завтра собираться будем», – сказала Рита, поднимаясь с тумбочки, на которой будто солдат в карауле поджидала сестру. «А ты меня не торопи, лучше помоги», – огрызнулась Лика, королевским жестом указывая на огромную, раздувшуюся от напиханных в нее вещей, спортивную сумку. Рядом, завалившись на бок, лежал пакет, откуда выглядывала лапа плюшевого медведя, с которым 17-летняя Лика по-детски не расставалась. «Что ты туда насовала?» – спросила Рита, подходя к сумке. «Ну-ка, покажи». «Еще чего!» – фыркнула Лика, поднимая пакет и тем самым давая понять сестре, что сумку придется тащить той, как старшей. «Я это не понесу», – категорично заявила Рита. «У меня свои вещи, и на твоем месте я повыложила все те майки, юбки, туфли, которые ты набрала на всякий случай. Дорогая моя, этого случая не будет, потому что, напоминаю тебе, мы едем в деревню, чтобы провести 3 дня, а не месяца, в полевых условиях. И тебе там понадобятся свитер, джинсы и резиновые сапоги. А при хорошей погоде кроссовки». «Ой, кроссовки!» – всполошилась Лика и, бросив пакет на пол, помчалась в коридор. Рита закатила глаза к потолку. «Может, раскрыть сумку и самой выложить все ненужное? Как же! Лика такой хай устроит! Все 3 дня дуться будет, и короткий отпуск коту под хвост!» Ох, оставила бы она сестрицу дома с превеликим удовольствием, чтобы отдохнуть от ее капризов и неуправляемости. Но дороже выйдет. Как пить дать без надзора старшей сестры? Приведет своего кавалера, чтобы сделать то, о чем даже подумать страшно. И так вон только и слышно от Лики, чтобы девственнице в 17 лет в наше время позорно. Ханжурита себя не считала. На работе от подрастающего поколения насмотрелась, наслушалась чего угодно. Но все же не могла свыкнуться с тем, что сестра, которую она нянчила с рождения, выросла, и в голове то и бродят нехорошие мысли. Она же еще ребенок, вон даже плюшевую игрушку везде за собой таскает. «Может, медведь тебя дома подождет?» – насмешливо поинтересовалась Рита, наблюдая, как младшенькая пытается запихать в пакет с Мишкой грязные кроссовки. «Нет», – отрезала Лика таким тоном, что у Риты пропало желание спорить. Она знала, почему сестра не расставалась с медведем. Он был для нее не просто любимой игрушкой. Когда Лике исполнилось 5 лет, Рита с бабушкой купили в подарок этого Топтыгина. Новый медведь, еще не потерявший от бесконечных стирок свой насыщенный бурый цвет, без потертостей и заплат, был изумительно красив. Шерсть блестела, взгляд пластмассовых шоколадных глаз казался таким живым, словно игрушка вот-вот заговорит. Бабушка сказала Лике, что медведя в подарок прислала мать и украдкой попросила старшую внучку не открывать секрета. Рита до сих пор не проговорила сестре, что подарок на самом деле был от них с бабушкой. А Лика, похоже, так и считала, что его прислала мама, хоть и знала, что той уже давно нет. И не расставалась с медведем, так как эта потертая от бесконечных объятий, зацелованная, замилованная игрушка, которой поверялись самые сокровенные мысли и секреты, свидетель громких радостей и тайных ночных слез, была для Лики невидимой связью с мамой. Это все вспомнила сейчас Рита, и на глаза навернулись слезы. А младшая сестра тем временем уже успела сбегать на кухню за другим пакетом. «Ох, горе ты мое!» – вздохнула вполне миролюбиво Рита, берясь за ручки сумки. «С нами Павлик поедет!» – обрадовала вдруг Лика, когда они вдвоем, путаясь в вещах и спотыкаясь на ступенях, преодолевали последний лестничный пролет. «Ничего, что я его пригласила!» «А ничего, что надо было об этом заранее сказать, не говоря уже о том, чтобы спросить», – буркнула Рита. «Ну что тебе жалко?» – надулась Лика. «Будто ему места не хватит». «Может, и не хватит. Откуда я знаю, сколько человек в машине поедет? Да и нас самих пригласили, не забывай. Учти, если машина окажется полной, Павлик не поедет. Или пойдет пешком». «Тогда и я с ним». «Пешком? Останусь». «Еще чего!» – фыркнула Рита, и так в сердцах, едва сдерживая раздражение на сестру, дернула сумку, что Лика не удержала одну ручку и выпустила ее. «Потише ты!» – зашипела младшенькая. «Куда рванула? Ой, Павлик!» Мгновенно забыв о сумке, Лика бросилась к выходу из подъезда, в дверном проеме которого маячила тощая и длинная, как циркуль, фигура одноклассника. «Здрасте!» Поздоровался Павел с Ритой и смутился до багрового румянца, целиком залившего его белокожее, как у всех рыжих, веснушчатое лицо. В обществе старшей сестры Лики молодой человек отчаянно тушевался, деревенел и оказывался способным изъясняться лишь кивками или короткими словами, типа «да» и «нет». Но еще бы, Рита была не просто старшей сестрой его девушки, но еще и биологичкой Маргаритой Степановной, преподававшей у Павла и Лики в классе. И хоть у молодого человека проблем с биологией никогда не было, он вообще относился к ученикам-хорошистам, а к предмету, который вела Рита, каждый раз готовился с особой тщательностью. Визиты в дом Лики для него были сродни сложному экзамену. Видимо, помнил о том, что приходит в дом, где проживает не только любимая девушка, а еще и учительница, и вел себя соответствующим образом, чем сердил Лику и втайне смешил Риту. «Ну что ты как Буратино, деревянный какой-то!» – отчитывала ухажера Лика, когда у того во время чаепития все валилось из рук. То ложка, то печенье, то чай проливался из чашки на стол. «Ритки боишься? Так она дома Рита, а не Маргарита Степановна. Ой, смешной какой!» Павел бормотал что-то неразборчиво и затравленно, будто напуганный лаем собак-зверек, прислушивался к доносившимся из коридора шагам Риты. Вот и сейчас он уже протянул было длинные худые руки Лики навстречу. При виде Риты резко опустил их по швам и встал по стойке смирно, словно солдат-новобранец перед генералом. «Смешно?» «Здравствуй, Павлик!» – ласково поздоровалась Рита и еле удержалась от того, чтобы не потрепать парня по морковно-рыжему, топорщившемуся на затылке вихру. Так, по-матерински, чтобы расслабился, не пугался ее. И хотя бы дома, при Лике, переставал ее называть Маргаритой Степановной. Интересно, на пикнике при друзьях Риты он будет так же обращаться к ней, как в школе? Ой, беда. Но если закрыть глаза на то, что Лике бы сейчас не о свиданиях думать, а о выпускных экзаменах и поступлении в университет, уж пусть встречается с таким положительным стеснительным мальчиком, чем с каким-нибудь оторвой, двоечником и хулиганом. Что нашла Лика, симпатичная и бойкая девушка, в некрасивом тихом Павле, для Риты оставалась загадкой. Ну, лучше уж и правда он. «Давайте я вам помогу, Маргарита Степановна». «Помоги, будь добр», — усмехнулась Рита, передавая парню тяжелую сумку. «Не знаю, чего сюда твоя принцесса напихала. Сумка весит тонну. Наверное, учебники, чтобы готовиться к экзаменам». Лика громко фыркнула, а Павел принял иронию Риты на свой счет. «А я уже подготовился к итоговой контрольной по биологии», — отрапортовал он с той же горячностью новобранца. «Да я в тебе не сомневаюсь», — ухмыльнулась Рита и покосилась на сестру. «А вот в ней помочь?» — прервал их разговор знакомый голос. Рита подняла голову и увидела Ивана. Друг, видимо, потерял терпение и вышел из машины, чтобы узнать, что случилось. Отвергая возражения Риты и Павла, Иван отобрал у них сумки, подхватив их так легко, будто были они бумажными пакетами, и понес ношу к припаркованной во дворе белой «Тойоте», приоткрытое окно которой уже выглядывала с улыбкой его жена Татьяна. «Вань!» – нагнала друга Рита и торопливо зашептала. «У тебя в машине есть лишнее местечко. Видишь, Лика кавалера позвала, а я об этом только сейчас узнала». «А как же!» – громко, так чтобы услышала и шедшая сзади парочка, огласил Иван. «У меня на всех мест хватит. Молодец, что позвала». С этими словами Иван оглянулся и подмигнул обрадованно заулыбавшейся Лике и бордовому от смущения Павлу. «Я вчера съездил, отвез кое-какие вещи. Подготовил там, почистил, помыл, убрал. В общем, дворец готов к приему дорогих гостей», — продолжил Иван. «Открыл багажник машины, пошурудил в нем, освобождая место для новых сумок, ловко все уставил и широким жестом пригласил. Занимайте места». «А остальные будут?» — спросила Рита. Была у этой поездки, помимо основной цели, показать ей отремонтированный дом, еще одна. И хоть об этом не говорилось в открытую, но в намеках, случайно или нарочно оброненных друзьями, проскальзывало, что Риту собираются познакомить с каким-то приятелем Ивана. «Тебе нужен хороший муж», — категорично заявлял друг во время их нечастых чаепитий на кухне. И для верности подкреплял свои слова ударом кулака по столу так, что чашки подскакивали, и чай выплескивался на блюдечке. Рита только скептически хмыкала. Искать мужа специально она не собиралась, а случайно тоже не выходила. Некогда и негде. У нее забот полон рот. Поднимает в одиночестве младшую сестру. Пытается обеспечить их обеим сносное существование. А так как жить двум молодым девушкам на скромную зарплату школьной учительницы сложно, то приходится подрабатывать и репетиторством, и написанием статей, брать дополнительные часы в школе. Это во-первых. А во-вторых, где она может знакомиться с молодыми людьми? Работает уже 5 лет в женском коллективе. Дорога до школы занимает 7 минут. На выставке, в кино, театр и другие культурные заведения Рита ходит очень редко из-за занятости. И все же она была против сводничества и каждый раз отвечала решительным отказом на предложение друзей познакомить ее с кем-нибудь из холостых приятелей. Ей казалось неудобно и неприлично знакомиться вот так, специально. Странный комплекс, порожденный бабушкиным воспитанием, помноженным на собственную гордость. Замкнутый круг. Случайно нельзя, а специально стыдно. Впрочем, ей и без спутника хорошо. Когда ей бегать на свидание? У Лики вон выпускные экзамены на носу и поступление в университет. Но упрямого Ивана разве переубедишь? И вот он все чаще и чаще, не напрямую, а намеками, стал заговаривать о неком Славе, новом сотруднике в фирме. Рита поначалу не придавала значения этим разговорам, пока друг не заявил, что собирается пригласить приятеля на шашлыки. При этом Иван бросил такой многозначительный взгляд на Риту, что девушке стало ясно – зовут Славу ради нее. Хотела было возмутиться, но промолчала. Что ж, с нее не убудет. Познакомится она с этим новым сотрудником Ивана. Но вот получит ли знакомство продолжение, она обещать никак не может. И все же предстоящая встреча ее нервировала. Как же неловко. Если бы Иван не бросал такие многозначительные взгляды, и Татьяна то и дело не заговаривала о том, какой славный этот парень Слава. Славный Слава. Масло масляное. И самое ужасное, что придется знакомиться с ним не только под надзором Татьяны и Ивана, которые для себя уже все решили, быть Рите вместе с этим Славой, но и под ироничными взглядами Лики. А эта коза языкастая, может ляпнуть чего-то не к месту. С нее станется, да еще на глазах у вечно смущающегося Павлика. Вот попало-то. Будут остальные. Хитро ухмыльнулся Иван в ответ на ее вопрос. Но позже. Договорились со Славой. Он прямиком на дачу подъедет. Протянула девушка, не зная, что сказать. Она бы, пожалуй, обрадовалась, если бы Вячеслав отказался от поездки. А так уж не отвертеться. Рита села за Иваном. Поглядывая в окно и вполуха слушая щебетание Татьяны, чувствовала, как от волнения в груди становится тесно. Будто оно, а не воздух, с каждым вдохом наполняли ее легкие. Дом, в который они ехали, раньше принадлежал Ритиной семье. Бабушка проживала в деревне, а после рождения младшей внучки перебралась в город. Но дом еще какое-то время продолжала поддерживать в порядке. И каждое лето, до тех пор, пока Лике не исполнилось 5 лет, вывозила внучек из столицы. А потом они ездить перестали. Дом приходил в запустение, рассыхался от перепадов температуры, расшатывался на ветрах, выцветал и линял под солнцем и дождями. За ним не ухаживали, но и не продавали. «Умру, а вам наследство будет. Земля, поди ж, подорожает. А лучше уж хранить деньги в земле, чем в этих банках. Ну их!» Бабушка боялась продешевить, опасаясь инфляции и экономических кризисов, проглатывающих сбережения. Волновалась, как бы не оставить внучек без средств к существованию. Поэтому все надежды возлагала на то, что земля к тому времени, когда она умрет, станет дороже. Так и случилось. Хоть Рита и сомневалась в том, что кто-то согласится выложить за неухоженный земельный участок с пришедшим в негодность для житья домом приличную сумму. Но случилось так, что у людей с деньгами стало модно покупать землю для строительства загородных домов. Места в той стороне, где находилась бабушкина деревня, считались красивыми и экологическими. Их тоже облюбовали под коттеджи, и цены на землю резко подскочили. Иван рассказывал, что в деревне развернулось настоящее строительство. И дома, и дороги, и все блага цивилизации планировалось подвести. Одна крупная компания взяла все в свои руки. Участки выкупались по высокой цене, и на месте покосившихся деревенских избушек строились большие дорогие дома. Ни название компании, ни фамилии ее владельца Сазонов Рите ни о чем не говорили. Она лишь подивилась про себя дальновидности бабушки, чье скромное наследство обещало ощутимую прибыль. Только вот Рите стало жаль отдавать старика, как она про себя называла дом, в чужие руки. Знала, что снесут, и на его месте отстроят другой, который будет нахально взирать на облагороженную новыми хозяевами земли дорогу евроокнами. Конечно, какая разница? Все равно в деревню ей больше не ездить. Но все же Рита медлила с продажей, никак не решаясь на такое предательство по отношению к дорогому месту. А полтора года назад Иван обмолвился, что они с Татьяной подыскивают деревенский дом с землей под дачу. И Рита почувствовала в словах друга скрытую просьбу продать им ее запущенное хозяйство. В тот вечер она ничего не ответила, сделала вид, будто пропустила слова Ивана мимо ушей. Но всю ночь не спала, думала, взвешивала, сомневалась, решала. За участок можно было бы выручить куда больше денег, если бы она выставила его на продажу. Взять настоящую стоимость друзей у нее рука не поднимется. Но Иван ей виделся идеальным покупателем. В его хозяйственных руках ржавый гвоздь становился золотым, и знакомы они с детства. Их мамы были когда-то близкими подругами. Более того, мама Риты крестила Ивана. Рита давно привыкла считать друга все равно, что братом. К утру она приняла твердое решение – продать дом именно ему. Иван обрадовался, а Татьяна и вовсе прослезилась. Правда, спор вышел из-за того, что Иван никак не соглашался с той низкой ценой, чисто символической, которую Рита запросила. «Да ты знаешь, сколько земля в тех местах стоит!» – кричал он. А Татьяна робко вставляла, что они заплатят Рите за участок столько, сколько он на самом деле стоит. Долго спорили, но в итоге Рита настояла на своем и взяла с Ивана обещание возродить к жизни дом. «Можешь не сомневаться», – заверил он ее и добавил, что частью выращенного урожая будет делиться с нею и Ликой. На то мы порешили. И вот Иван спустя полтора года после того разговора торжественно вез Риту и Лику в деревню показать, что ему удалось сделать.